Глава 38. Где браслет показал правду. Я не дышала. Забыла, как это делается. Все из-за глаз Кайвина. Они снова горели сумеречным светом. Но сейчас я точно знала, причина не в гневе. Защелкнув браслет, мои руки, обессилев, упали вдоль тела. Захотела бы, не подняла их. Как будто все силы ушли на этот клятый замок. Я больше ничего не могла сделать, только стоять и ждать чего-то. Кайвин, наоборот, поднял руку с браслетом и даже потряс ею, словно проверяя, плотно ли тот сидит. Узы подчинения и не думали спадать. От них так просто не избавиться, уж я-то знаю. Браслет расстегнется сам, когда приказ будет выполнен, и не мигом раньше. «Что дальше?» — шепотом поинтересовалась я. «Дальше я тебя поцелую», — заявил Кайвин. «Или нет», — напомнила я о приказе. Но Кайвин уже не слушал. Приблизившись, он опустил руку на мою талию. Прикоснулся? Это считается?» Я навострила уши. Что-то не слышно щелчка раскрывшегося браслета. «Значит, рука на талии не в счет. Артефакты — сложные, умные вещицы. Узы подчинения в том числе. Они поняли, что я имею в виду под прикосновением. Уж явно не банальное рукопожатие». Кайвин наклонился чуть ближе. Медленно и осторожно. Он не торопился. Чуть сократит расстояние между нашими лицами и замрет. Вместе с ним каждый раз замирало мое сердце, пугаясь, что это все, продолжение не последует. Кайвин не поцелует меня, не сможет, узы подчинения не позволят. Но потом он наклонялся еще ближе, и я с облегчением выдыхала. Так до тех пор, пока его губы почти соприкоснулись с моими. Почти, но не совсем. Это был еще не поцелуй, а лишь его обещание, которое могло не состояться. Эти последние крохи расстояния между нами тоньше листа бумаги. Никто не осмеливался преодолеть. Я не смела, это бы нарушило проверку, а Кайвин то ли не решался, то ли браслет не позволял. Мы застыли в миге от поцелуя и, кажется, могли так простоять вечность. Как статуя на тему, нет, не любви, а нерешительности. Я гадала, кто не выдержит первым, я или Кайвин, но была обречена на провал. Не выдержал Грифс. «Ой, да сколько можно!» — рявкнул дух. «Целуйтесь уже, пока мы все здесь не состарились!» Как ни странно, это сработало. Мы с Кайвином дружно вздрогнули. Я инстинктивно попыталась отстраниться, но он не позволил. Судорожно вздохнув, он резко притянул меня к себе и дотронулся своими губами до моих. Строго говоря, это все еще не был поцелуй. По крайней мере, не страстный. Но ведь губы соприкоснулись. Кайвин это сделал, а значит... Я не успела додумать эту мысль. Она и все прочие разом исчезли из головы, когда Кайвин лавиной обрушился на меня, целуя уже по-настоящему. Глубоко, жадно и нетерпеливо. Словно голодный дорвался до обеда. Запустил пальцы в волосы, прикусил нижнюю губу, втянул в рот язык. Кайвин брал напором и наглостью. Он убивал и воскрешал этим поцелуем. Доказывал свои чувства и уничтожал последние крохи моих сомнений. С каждым новым хриплым вздохом Кайвина я чувствовала, как в районе моего сердца растет горячий цветок. Кажется, это моя любовь. Она расцветает. Краем сознания я уловила звук, тот самый «дзынь», которого так ждала. Браслет расстегнулся и упал на мраморный пол. Туда ему и дорога. Надеюсь, я больше никогда его не увижу. Хотя удобная в хозяйстве штука. Надо будет его подобрать и припрятать. Пригодится. Но все это потом. А сейчас я, привстав на носки, страстно ответила на поцелуй мужа. «Любит? Кайвин меня любит! Он сам! Не метка, не притяжение, а он!» Со мной такое впервые. Кайвин потянул мою юбку вверх и чуть подтолкнул назад, я уперлась копчиком во что-то твердое, и тут уже возмутился жрец. «Только не на моем алтаре, святое же место!» Возможно, он говорил что-то еще, но шум крови в ушах окончательно заглушил его голос. Последнее, что слышала, — ворчание Грифса. «Спальня в той стороне, вы хоть до кровати дойдите!» Вечно дух всем недоволен, ему не угодить. Ссоримся плохо, целуемся опять, что-то не так. Надо не забыть снять шип перед тем, как... Ох, все, разумные мысли закончились, и я оторвалась от земли в прямом и переносном смысле. Во-первых, Кайвин подхватил меня на руки и куда-то понес, а во-вторых, я парила в облаках от счастья. Не знаю, в чьей спальне мы в итоге оказались, не исключаю, что в чужой. Но и там дух сумеречного рода не дал нам покоя. «Микстура! Выпей ее, если не хочешь погибнуть!» — напомнил он и мне, и Кайвину. К счастью, это все же была спальня дракона. Не пришлось далеко идти. Микстура стояла на тумбе, и я послушно ее приняла. А дальше Кайвин повалил меня на кровать, но между нами было так много преград, просто какие-то бесконечные слои одежды. Сюртук, рубаха, штаны, платье, нижняя сорочка. Это дико раздражало. Пока Кайвин снимал сюртук и стягивал через голову рубаху, я решила не мучить его бесчисленными застежками своего наряда и сама тоже не стала мучиться. Просто сменила облик на голубку, вылетела из платья и легла уже обнаженной поверх всей своей одежды. «Извечный дракон, да ты идеальная женщина!» — рассмеялся Кайвин, а после жарко выдохнул. «Иди ко мне, избранная!» Противиться призыву дракона невозможно. Да я и не хотела. Кайвин целовал и ласкал мое тело, а я мечтала об одном, чтобы это не заканчивалось. Своему дракону я была готова позволить все, пусть только не останавливается. От меня требовалось лишь одно — подставлять участки тела под горячие губы и умелые пальцы Кайвина, и я вполне успешно справлялась с этой задачей. Откидывала голову, открывая доступ к шее, выгибалась дугой, приподнимая грудь, разводила ноги и, о, бескрайние небеса, сходила с ума от новых ощущений. Говорят, дракон дарит своей истинной паре крылья, подразумевая, что его женщина тоже обретает вторую драконью ипостась. По крайней мере, я раньше так это трактовала. Но после того, как Кайвин подарил мне первое в жизни наслаждение, я нашла в этой фразе иной смысл. С крыльями или без, а я воспарила над бренным миром, взлетела куда-то высоко-высоко и рассыпалась искристыми звездами. А потом Кайвин наполнил меня собой. Я вскрикнула от краткой вспышки боли, но ласковый шепот быстро ее заглушил. «Моя, единственная, любимая». Я расслабилась, и сразу стало легче. Кайвин был нежен, осторожен, хотя чувствовалось, что он едва сдерживается. Но даже сейчас он в первую очередь думал обо мне и лишь потом о своих желаниях. Это было сладко, это было больно, это была агония блаженства, пряное безумие страсти. Так много новых ощущений разом обрушились на меня, казалось, я умру. Но это точно будет потрясающая смерть. Кайвин терял контроль. В нем все больше было от дракона, и мне это даже нравилось. Протянув руку, я нашла амулет Альеза на его шее и сорвала. В тот же миг черные крылья разметались над нами, укрыв нас непроницаемым пологом от всего мира. Ритм становился все жестче, хрипы смешались со стонами. Удовольствие бежало по венам, но вместе с ним что-то еще. Я снова чувствовала это, как меня наполняет сила. Еще и еще, с каждым новым толчком. Я не противилась ей, а наоборот, позволила проникать в себя. И так до тех пор, пока лицо Кайвина не исказилось от наслаждения, и мы оба не потерялись в яркой вспышке экстаза. Экстаз был настолько мощным, что я отключилась ненадолго. Очнулась лежа на спине. Широко открытыми глазами я смотрела в потолок, по сути, не видя его. Мышцы ныли, во всем теле ощущалась приятная наполненность. Не хотелось думать или говорить, лишний раз шевелиться, и то было лень. Я пребывала в сладостной прострации. Так хорошо и спокойно мне еще никогда не было. Жаль, длилось это недолго.